приоткрыл заслонку нашей связи, чтобы ты ощутил отголосок процессов, происходящих в моем теле. Так что можешь смело тратить получаемую энергию, с меня не убудет». Иштар на это только нервно хихикнула. «Да в нем ежесекундно протекает столько силы, сколько она будет столетия усваивать. Конечно же, с него не убудет». Отбросив посторонние мысли, она резко притянулась к парню и впилась в его губы поцелуем. Этот засранец давно к ней не заглядывал, оставляя ее голодной. А утоли она свой сексуальный голод с кем-нибудь другим, и он просто забудет о ее существовании, в этом богиня будет уверена. Так что пускай отрабатывает. Убедившись, что довольная девушка крепко спит, он создал эмблему и обменялся с ней местами, не потревожив обвивающее его туловище осьминожки, не желающие отпускать свою жертву. Что же, сделаем последнюю вылазку за Викой, раздавая заодно старые долги. Переход. Появившись в мире One Piece, он тут же шагнул к Вике, спрятав ту в домене. Еще шаг, и он стоит перед попаданцем с системой Геймера, занявшего тело Мугиворы. Шаг, и он минует Междумирье, появившись возле его бога игр, держа за шкирку попаданца. Быстрый скан показал, что хоть душой тот даже слегка превосходит Ярослава, но вот даже вместе с внешней энергетикой, всеми воплощениями разом и с его божественным царством, этот бог не дотягивает и до 1/1 миллиардной частички его собственной энергетики, что уж говорить о его теле. Потому он совершенно не опасался ни его самого, ни возможных его союзников, связи с которыми Ярослав сейчас и изучал. Сам бог выглядел как обычный человек, сидящий за компьютером в удобном кресле. Ему нравилось это его тело, вот он и использовал его чаще всего. «Здрасте, ищу душу Монки Д. Луффи. Есть такая?» Ошарашенный бог покачал головой в отрицании, сделав это рефлекторно. Он ощутил себя несчастным ботаником, зажатым в подворотне крупным гопником, помахивающим ножом бабочкой. Слишком уж легко вторженец проник в его божественное царство, и даже находясь в нем, совершенно тем не ощущался. Стоит отвести от него глаза, как его будто и не существует. А если найду? Слегка нахмуренные брови незнакомца заставили весь воплощенный мир бога игр начать сжиматься, будто некий великан взял его в руку и слегка стиснул. И что самое жуткое, делал это не под внешним воздействием, а самостоятельно. Будто незнакомец сам отдает команды его владением. Хотя почему будто? Так и получалось, если отсчет божественного царства не подделан. От этого ему становилось только больше не по себе. «Постойте, уважаемый, объясните ситуацию сначала. Что за Монки Д. Луффи, зачем и почему?» «Нет-нет, я понял, что вопрос в моем жреце, но я ими давно не занимаюсь. Обычно администраторы и сами справляются с работой, присматривая за своими коллегами более низкого уровня. Позволите?» Ярослав вложил в протянутую руку поднявшегося из кресла бога несчастного попаданца. Тот к этому времени начал осознавать, что происходит лютая дичь. И сейчас он не более чем предмет торга. Или даже не торга, а вымогательство. Слишком вольготно чувствует себя его похититель. Не успел попаданец возмутиться таким отношением, как его сознание погасло, будучи вырубленным богом игр. Пока владелец данного божественного царства разбирался в ситуации, допрашивая оператора системы Геймер и читая логи, Ярослав исследовал само божественное царство, кармические связи с другими божественными существами и их адреса. Он надеялся с их помощью получить координаты новых вселенных, к которым сущность его не могла отправить, или не хотела. Ситуацию с душой Мугиворы он узнал еще в момент появления перед попаданцем. Она была частично слита с душой этого Геймера, а оставшиеся ошметки отправились на перерождение. Выловить ее из реки душ можно, но не обязательно нужно. Вот посетит он Гарпа, спросит напрямую, тогда и решит, что делать. Сейчас же его интересовали тянущиеся каналы связи найденной группы богов. Оказалось, бог игр не самостоятельно делал систему, ему помогали 1,5 десятка примерно равных ему сущностей. Кто создавал данжи, разбираясь в пространственно-временных манипуляциях, кто их наполнял живностью, неотличимой от реальной кроме наличия полноценных душ, кто делал дополнения с репутацией, кто настраивал магические способности, кто псионические, кто отвечал за защиту разума, кто за тело Геймера. В общем, сотрудничество разных специалистов помогало экономить телезму. Она хоть и универсальная энергия, но и здесь есть нюансы. Если специалист на создание пространственного кармана потратит, допустим, 10 единиц энергии, универсал все 30, а бог войны или богиня любви сразу пару сотен. Разница заметна, особенно в массовых проектах. ХМ, ты даже адекватного слоаниш нашел. Или адекватную, да, все-таки адекватную, эта девочка определилась. Ярослав аж застыл от того, что он назвал древнюю сущность девочкой, и не нашел в себе отторжения этого. Слишком много всего он видел лично и с помощью эмблем, так что прошедшие 2000 лет ему иногда казались пролетающими перед глазами миллионами лет. «Все-таки меня догнала старость, так за это надо выпить». Перед Волковым появился мускулистый мужик 2 метра на 1,5, вылитый Конан Варвар с виду. В левой руке он держал бутыль с мутным варевом, а правый протягивал простой с виду пластиковый стаканчик, наполненный этой самой жижей из бутылки. Пока Ярослав пребывал в раздумьях, бог игр вызвал своих товарищей в качестве подмоги, даже не побоявшись открыть для них вход в божественное царство. Оно хоть и дает сильное преимущество против врагов, но не тогда, когда их набирается под десяток. Такой толпой они могут и разобрать его дом по кирпичикам, несмотря на все защитные системы внутри. Только вот вторженец в его царство давал ощущение еще большей угрозы. Точнее не так, в случае атаки он ощущал лишь свою гарантированную гибель, а потому позвал знакомых, у них получается куда лучше налаживать связи, особенно у бога удачи. Он то и протягивал одно знаменитое в их кругах пойло этому незнакомцу. ХМ, а почему бы и не да? Взяв стаканчик, Ярослав тут же опрокинул содержимое внутрь. ХМ, а ничего так, бодрит, на порядке круче пойла Диониса, то меня еще в бытие смертным брать перестало. Есть что покрепче? Собравшаяся компашка тут же засуетилась, принявшись доставать свои заначки и мешать коктейли. Понаблюдав за ними, Ярослав и сам проверил свой домен на предмет самых ядреных напитков и разных грибочков. Отдохнуть ему не помешает, да и компания собралась адекватная, даже темные боги их присутствующих были не пропащими засранцами, а скорее много повидавшими старичками, имеющими сродство с тьмой, но уже перебесившимися к этому времени. Как ни быть, есть одна редкая бодяга, производство одного из жрецов наших коллег-конкурентов. Только с нею надо быть поосторожнее, может развести так, что очнешься в совершенно другой вселенной, в теле девочки-волшебницы, в окружении тентакливых монстров. Мужик говорил с непоколебимой уверенностью, будто лично видел подобное своими глазами, если не сам был героем этой эпопеи. Ярослав с сомнением посмотрел на очередную бутыль. На этикетке гласила «Made in неведом рень», часть текста была содрана вместе с этикеткой. Видя недоуменный взгляд парня, бог пояснил: «Этикетка позволяет вызвать поставщика. Только после прямой связи с ним, в работе системы начинают появляться баги. Потому вызов делаем только из миров, которых не жалко, и на трезвую голову». Баги, ошибки, нет, именно баги, с большой буквы, дикая смесь проклятий, благословения и искорок сумасшествия, находящая слабые места в нашей технике. Раз в тысячелетие их можно и даже нужно запускать в систему, для поиска и устранения уязвимостей, после чего проводить полную чистку с апгрейдом, но уж точно не чаще. Слишком эта хрень трудноизводимая. Ярослав еще мгновение покосился с подозрением на варево, после чего уверенно протянул пустой стаканчик. Ох, что ж я маленьким не сдох. Ярослав уже и не помнил, когда он в последний раз ощущал на себе последствия пьянки. Слишком уж он привык полагаться на регенерацию и иммунитет. Только вот сейчас он сам постарался создать такое пойло, которое пробрало и его тушку, беря за основу творение одного шустрого поставщика. Как итог, его навыки едва-едва раскочегарились, лишь немного спасая ситуацию. Проведя анализ получившейся отравы, которой он давился, Волков выругался, не сдерживаясь. В ответ на это получил удар кулачком в грудь от забросившей на него ногу шатенки. «Чего шумишь?» Осмотрев лежащую на нем девицу, он неспешно вытащил из звенящей головушки воспоминание о том, кто это такая. Слоаниш, перебесившаяся за прошедшие миллионы лет, в женской ипостаси. Она же и создавала модуль репутации в системе геймера, не зря тот оказался настолько эффективным. Ярославу хотелось выругаться, но он сдержался. Да и эта версия богини Хаоса уже 200 тысячелетий не принимала мужской облик и не отращивала себе сторонние отростки, желая укреплять стабильное воплощение, чтобы иметь возможность развиваться дальше в качественном, а не количественном плане, а взятие под контроль ее хаотической сути этому здорово способствует. Оценил пойло, которым травил себя. И как? Девушка подняла глаза, и впрямь заинтересовавшись. Ведь тот хоть и творил для себя особую бурду, но с ними не делился. Одной капли хватит, чтобы отправить Галика на перерождение. Девушка хмыкнула, не поверив. Ярослав же достал из домена стаканчик с остатками употребленной жижи, вручив той девушке. Та хоть и не поверила, но решила перебдить. Потому приподнялась в сидячее положение и достала спицу из адаманта. И каково же было ее удивление, когда тот попросту растворился в оставшемся налете на стенках стаканчика. Как, проверив сам стакан, он не стал уточнять, что это была смесь десятых металлов с особыми добавками, дополнительно зачарованной на неразрушимость. Созданная бурда разъедала простой адамант, будто кипяток растапливает снег. Тот был примерно равноценен девятому металлу, с уровнями от 25 до 60. Зато был и плюс такого насилия над его телом. Его навыки иммунитета и регенерации получили почти по половине процента опыта в шкале развития всего за день, и продолжают интенсивно прокачиваться, борясь с остатками пойла в организме. А ведь обычно ему требуется от 20 до 50 лет на поднятие одного уровня в каждом навыке или способности. Да, создай против себя оружие, используя слабые места организма, закали им тело и получишь ускоренную прокачку, если не сдохнешь в процессе. Основы, однако. Слоаниш минут 5 пыталась всячески повредить стаканчик, даже достала личное оружие, но лишь слегка повредила его, в смысле свое оружие, а не стаканчик. Как? Ярослав ничего не ответил, только взял стаканчик обратно, сжал его в комочек и проглотил. Не пропадать же добру, в смысле остатком пойла. Взамен он материализовал шарик из уплотненной энергии, отлично подходящей его спутнице, но на 5 уровне выше ее текущей нормы. Наложив комплекс заклинаний на него, протянул безделушку девушке. Держи, отправляй внутрь свою силу, взамен он будет возвращать тебе ее усиленную версию. Принцип обычного зампакта из мира Блича, только для твоего уровня. Та взяла шарик и тут же проверила его своими методами. Каков предел, и что ты хочешь за него? Слоаниш тут же перешла в серьезный режим. Слишком уж ценный подарок получается. Для текущей ее, каждый шаг на пути развития занимает многие десятки тысяч лет, а то и сотни. А этот артефакт позволит сократить это время до жалких столетий. Да ничего, свое я уже получил. Видя вопросительный взгляд недоверчивой девушки, он уточнил: «Я просканировал вас и посещенные вами вселенные, как и посещенные вселенные вашими знакомыми. Уж работать с инфосетью я умею. Пророк, или провидец, ни то, ни другое. Можно сказать ясновидец, неплохо работающий с информационной составляющей реальности». Ну да, неплохо, как же. Проигнорировать всю защиту игрока и взять под контроль его воплощенный мир, да из моих знакомых такого никто не мог сделать, разве что силой тот разорвать. Все, хватит меня нахваливать и в краску вгонять. Поднявшись к созданной кровати, Ярослав воплотил на себе новую одежду. Пожалуй, мне пора. Игрок нервничать начинает, да и у меня дел хватает. Отдохнули, значит, пора и поработать. Поработать? Ага. Вернуть хорошему знакомому внука. Вылечить подругу от передоза своей силы. Выкупить жителей одной планетки у одной вселенной. В общем, всякая мелочевка. А почему выкупить, а не забрать? А зачем отбирать, если выкуп мне не будет ничего стоить? Вот если та вселенная упрется, отберу силой, да еще и ее источник надкушу, чтобы неповадно было. Слоаниш на такой ответ только кивнула. Такая логика ей была понятна. Не дожидаясь ухода парня, она использовала довольно ценный эвакуатор, который отправит девушку прямо в ее царство. Она не желала рисковать таким ценным подарком. И пусть его еще нужно проверить, чтобы успокоить ее паранойю, но с другой стороны девушка была уверена в его безопасности. Слишком уж слабой она чувствовала себя в присутствии Ярослава, желая он ей вреда, ухищрения ему бы не понадобились. Да и не создавал он впечатления хитреца, скорее такого себе увлеченного исследователя. Лишь перед самым уходом она сказала «до встречи», исчезнув в воронке перехода. «Что же, тогда и мне пора». Разговор с Гарпом не заладился. Тот не желал верить Ярославу, что его внук мертв, а его место занял пришелец из другого мира. Хорошо, что тот проверил вероятности будущего перед прибытием к цели. «Ну и хрен с тобою. Просто воскрешу пацана и отправлю на его остров». Так и сделал. Восстановление внешней энергетики много времени не заняло. Проблема была с чакрами. Они были довольно сильно повреждены, а быстро те воссоздавать было опасно, лучше позволить телу самому их залатать. Потому он просто поместил того в глубокий сон и отправил в пустой данж, подключив подпитку энергии. 3 года и парень восстановлен до пика, да еще и стал капельку сильнее, после чего его тушка была доставлена к горным бандитам, среди которых он рос. Далее он взялся за Вику. Очистка ее тела от его силы много времени не заняла, как и восстановление в идеальное состояние. Справилась бы даже слабейшая эмблема, сейчас опыта ему в этом хватало. После пробуждения девушка не совсем понимала, где находится, и лишь спустя несколько минут собрала мысли в кучку. Но даже тогда говорить не спешила, переоценивая все свои поступки за прошедшее время. «Ясно, тогда отправлю тебя к подругам. Все равно я планировал переселить всех жителей этого мира к нам, либо в свой домен». Ответы девушки он слушать не стал, достаточно было прочесть ее мысли. Сейчас она уж точно не желала его видеть, считая, что тот целенаправленно воздействовал на ее сознание, и любые доводы будут игнорироваться в угоду накапливающимся эмоциям. Вернув девушку на Амазон Лили, к новым подружкам, он принялся сканировать эту планету, точнее ее жителей. Закончив, взялся телепортировать жителей мира на планеты своего домена вместе с верхним слоем Земли, разбрасывая их по группам. Одна страна, одна планета, если они искренне хотели к ней принадлежать. Любящие резню пираты в отдельную группу, пускай режут друг дружку сколько желают. Идейных морских дозорных к пиратам, если они не хотят ничего иного кроме бойни. Нормальных дозорных к их семьям и товарищам. Небесных драконов на отдельную планету, без слуг и рабов. Нечего этим тенрюбито дышать тем же воздухом, что и простые люди. Вдруг заболеют еще, а когда начнут помирать с голоду, единицы из них начнут трудиться. И уже их потомки могут и стать нормальными людьми, если не будут слушать бредни своих стариков. Амазон Лили решил отправить на Землю, вместе с Викой, чисто по приколу. Заодно разобрался, почему ранее так опасался местного главаря мирового правительства, именуемого им. Оказалось, он был представителем продвинутой цивилизации, покинувшей эту планету несколько сотен тысяч лет назад. Только он являлся сбежавшим преступником, по их меркам, укравшим одну не особо ценную технологию. Он решил стать царьком на захудалой планетке, нежели быть простым охранником в продвинутой цивилизации. При этом в его теле остались следящие импланты, позволяющие правительству этой самой цивилизации следить за каждым его шагом. И обмен не особо удачной экспериментальной поделки на соглядатая был вполне себе выгоден, потому его и не преследовали особо. Планета же была покинута из-за того, что они излишне довели ее пробудившуюся волю, излишне перекраивая ее континенты и океаны. Вот воля планеты и начала воздействовать на них почти как кайросики на фруктовиков, заставляя постепенно слабеть их тела и разумы. Беглец, взявший себе имя им, остался жив благодаря новеньким имплантам и украденным дополнениям к ним, позволяющим ему стать почти что неуязвимым для местных и владеть способностями, не контрящимися кайросики. С их же помощью провел привязку нескольких крутых дьявольских плодов типа мифический зан к себе, позволяя вырастить преданных слуг, неограниченных продолжительностью жизни простых людей. Вот и окопался он на вершине этой планетки, соблюдая маскировку от своей цивилизации, не зная, что каждый его шаг у них как на ладони. Именно это наблюдение и ощущал Ярослав, опасаясь его куда больше, чем самого этого продвинутого киборга. Сейчас же он вообще не волновался о них, слишком разный уровень возможностей у них, чтобы опасаться. Но вот собирал смертных с планеты он не поэтому. Оказалось, что так называемый морской дьявол – это лишь аватар одной астральной твари, любящей питаться волей обитаемых планет. И здешняя оказалась почти что съедена, оставив практически только внешнюю оболочку. А откачка энергии этого так называемого морского дьявола с помощью божественных деревьев лишь ускоряла распад воли мира, за счет вынуждения того интенсивнее давить на мир, чувствуя конкурента. Еще 5-10 лет, и от нее ничего не останется, после чего жизненная сила планеты станет беззащитной и тварь выпьет ее за год-другой, и привыкшие к обилию праны в окружающем пространстве формы жизни почти полностью вымрут. Выживут лишь единицы, постепенно восстанавливая жизнь на планете, приспосабливаясь к низкому фону энергии. Ярослав мог бы восстановить волю планеты, но не стал. Не настолько он подобрел, чтобы просто так заниматься такими хлопотами. Хотя тварь он упокоит, все равно уже стал ее врагом, когда откачивал накопленную силу, подготовленную к передаче основному телу монстра. А врагов желательно добивать полностью. Так и поступил. Пройдя по их связи, ткнул своим копьем в средоточие силы монстра и быстро того аннигилировал, после чего послал по его отросткам заклинания для уничтожения его аватаров, чтобы не оставить ему возможности возрождения. Вернувшись в мир One Piece, Волков не особо удивился, застав там начало глобальных катаклизмов. Воля мира по сути то держалась на чистом упрямстве, и, с уничтожением морского дьявола, просто распалась на кусочки. Эти огрызки начали спонтанную перестройку с перевариванием самих себя же, после чего взялись за оставшуюся жижицу от погибшего врага. Информационных следов его самого не осталось, но присутствовала нейтральная духовная сила, полезная для ускорения рождения новой воли планеты. Но это уже Ярослава не волновало. Он быстро просканировал эту вселенную, потратив всего неделю для этого, и вернулся в родной мир. Или не совсем родной, учитывая, что это копия. Что же, а сейчас пройдемся по вселенным других контрактников. Для меня же слишком дорогим стало открытие новых квестов «Путешественник». В следующее мгновение на форуме контрактников появилось новое объявление, очень многих заинтересовавшее щедрой оплатой. Нужна помощь в изучении разнообразия законов разных миров. Достаточно будет переноса в другой мир и выделения места для неподвижной медитации. За перенос в другой мир на 10 дней плачу 10 тысяч очков развития. Если времени на изучение понадобится больше, плата увеличивается в 10 раз за каждый проведенный в том мире дополнительный десяток дней. Если тот же человек позволит посетить и изучить второй мир, начальная ставка увеличивается в 10 раз и будет составлять сотню тысяч за 10 дней, с таким же умножением впоследствии. Каждый последующий мир от одного человека увеличит начальную плату в 10 раз. Возможно, оплата услугами, обсудить сможем при личной встрече. Многие из них узнали этого засранца, в наглую сканирующего их и всю планету разом всего несколько дней назад. Об этом форум довольно активно гудел, даже собирались группки желающих наказать засранца. Потому и откликнувшихся на объявление вначале много не набралось, несмотря на щедрую оплату. Но и согласившихся двух десятков человек Ярославу хватило для начала. Среди них оказался и знакомый ему итальянец по имени Жак, и его вариант мира Данмачи оказался очень даже любопытным, с пониженной реальностью существования. Сам он так и не понял, как задать такие условия во время взятия задания, потому и не получилось исследовать условия подобных вселенных. А во время прошлого визита в тот мир был еще недостаточно чувствителен и сведущ, чтобы подробно разобраться в особенностях этого мира. Ему он заплатил поверх оговоренной платы еще 1 000 000 тилизмы, как за возможность встретить сына. Лакитаки оказалась беременной после их загула, и к этому времени ее гильдия вовсю нянчила необычного малыша, так и за изучение такого необычного мира, точнее даже сети миров, различающихся именно уровнем реальности своего существования, а не сложностью конструкции энергии, с повышением ее уровня, и, соответственно, материи, как связанной в стабильную конструкцию энергии. Для Ярослава это открыло целую прорву новых идей, ведь это позволит создавать в его домене даже миры с уровнем ниже первого, но постепенно набирающего силу и стабильность, то есть почти без начальных вложений, лишь с необходимостью защиты их существования от внешних угроз. И такой мир сам будет постепенно укрепляться, получая энергию из очень слабых душ, населяющих его. Хватит даже душ бактерий, населяющих обычный мир, а можно и простимулировать его на скорейший рост, поместив в него сильную душу, пуская ее энергию на укрепление окружения, с постепенным повышением реальности такого мира. Блин, да так можно создавать виртуальные миры и постепенно их воплощать в реальность, отличий же почти и не будет. И затраты мизерные, нужно лишь знать правильную методику. И для этого не нужно быть даже полноценным богом, чтобы оперировать силой веры, лишь нужно изготовить от них защиту, чтобы эти вечно голодные паразиты не учуяли вкусняшку и не присосались к кормушке, мешая миру воплощаться и перешагнуть нижнюю планку реальности. А еще такие миры можно поставить на большое ускорение течения времени, почти без дополнительных затрат, позволяя их быстрее воплотить в реальности, сделать полноценной частью домена. Эйфория от открывающихся возможностей тут же была переработана в сотню эмблем, сразу же приступивших к созданию подобных конструкций в домене. Заодно Ярослав, наконец, нашел отличное применение душам нормальных людей, заключенный в его царстве снов. Берется душа, помещается в виртуальную реальность, созданную на основе капельки силы веры в то произведение, о котором слышала сама душа, для улучшения их связи. И обязательно, чтобы образец силы веры был не от этой души, а от стороннего донора. А еще лучше, чтобы состоял из смеси образцов сотен других людей, знакомых с той же историей, игрой или фильмом. Это нужно для того, чтобы душа уверилась в реальности мира, а не считала его сном, играющим по ее хотелкам. Эксперименты показали, что стабильность зарождающегося мира в таком случае будет выше. Для такого попаданца обязательно особая плюшка, чтобы он списывал на нее последующие удачные встречи, непомерное везение и легкость во всех запланированных делах. Подойдет и система геймера, и отсутствие регресса с легкой адаптацией к чему угодно, и дар интуитивной магии. Любой каприз, лишь бы душа была довольна. Ведь рождающийся мир будет стараться угодить своему кормильцу, помогая ему в делах. А там уже как получится, все будет зависеть от такого попаданца. Он может стать хоть волей мира, хоть местным богом, хоть вселенским злом, поставившим весь мир в позу пьющего оленя. В масштабах миллионов пролетающих лет это будет неважно. Все равно за прошедшие годы он либо перебесится, либо его успокоит насильно, возможно и окончательно. Чем больше времени пройдет, тем меньшую роль будет играть одна душа в питании зарождающейся вселенной. После определенного этапа такие вселенные можно начинать сливать воедино, чтобы позволить взаимопроникновение их законов и их взаимодополнение, или открывать им доступ к более грубой энергии хаоса и пустоте. Тут уж все зависит от того, что будет эффективнее в плане стимуляции роста маленькой вселенной. 3 месяца Ярослав только и занимался тем, что посещал миры других контрактников, щедро делясь с ними телизмой. Делал это также и для того, чтобы они поскорее накопили личные телизмы на закрытие квеста сущности, пожелав от него освободиться. И даже если они просили о дополнительной услуге, легко ту исполнял, не сильно уменьшая плату за посещение открытых у них миров. Когда количество желающих взять его с собой уменьшилось, он начал вылавливать нежелающих сотрудничать контрактников самостоятельно, после чего брал их под контроль и отправлялся с ними во все их открытые миры. Дополнительно внушал желание открыть новые квесты путешественника, откладываемые на будущее. Закончив использовать все доступные возможности от системы по посещению иных вселенных и сбора данных по их строению, он решил начать новый проект. Суть его была проста: отправь эмблему в иной мир во время сна, используя реку душ или окраины стихийных планов, например, план снов или зеркальное измерение, и создай в эмблеме закладку для возвращения по его временным координатам на утро. В итоге, каждый его сон будет будто путешествие в иную реальность длинную в жизнь. Заодно он проверит, можно ли таким образом ускорить прокачку его чакр, если позволить эмблемам их раскачивать вдали от себя. Пора уже выбрать окончательно, как далее развивать чакры. Хватит бегать по вселенным и собирать статистику, откладывая этот вопрос. Для этого решил провести голосование среди своих мысленных потоков, временно воплощая их в эмблемы, без физического тела. Одним из вариантов была переделка всех чакр в 2, прану и дух. Это была бы универсальная основа, из которой можно сделать что угодно. Или, как вариант, соединить все чакры в 1, вмещающую в себя все его используемые навыки и дополняющую со временем себя новыми возможностями. Или создавать новые на основе познания планарных энергий, их сочетания и изучения принципов работы плюшек сущности. Проведенное совещание между его же эмблемами закончилось ничем, в том смысле, что они решили ничего не трогать, раз текущее его состояние хорошо работает. Ведь не зря у большинства посещенных им вселенных был именно таков набор. У некоторых чакры пси, воли и маны были слиты в 1, связанную с работой сознания. У иных бессмертная чакра была просто расширенной настройкой праны, а божественная – духа. Еще у некоторых одна из привычной семерки чакр играла роль сразу нескольких других, поглощая их еще при попадании в мир. Остаточные следы этого были заметны. Или наоборот, души с хорошо развитыми праной и духом отделяли от них чакры воли, пси и маны в процессе рождения, за время формирования тела, создавая их зародыши, а то и сразу полноценные чакры. Подведем итоги. Текущие 7 чакр останутся неизменными, а для набора опыта в формировании новеньких чакр будут разосланы эмблемы в иные миры, как можно дальше, чтобы ослабить связь с основным телом и позволить проводить проверку самых безумных теорий без его прямого влияния. Голосуем. Единогласно. Перед началом экспериментов, Ярослав решил проверить прогресс своего роста. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 2.0.310.61. Чакры. Прана, дух, воля, псимана, контроль, анализ, уровень 60, 2.9.210.28. Телосложение. Иммунитет, уровень 70, 82%. Регенерация, уровень 70, 44%, усиление, уровень 70, 17%, способности, восприятие, уровень 68, 57%, эмблема, уровень 68, 1%, источник, уровень 64, 0%. Да, душа и впрямь мое самое слабое место. Что же, надеюсь, эмблемы помогут решить эту проблему. Не зря же я продолжаю в них вкладываться, хотя и использовал их возможности пока что только на уровне 25, максимум 30. Пора полноценно познать эту способность. Отправив первую эмблему в реку душ как можно далее, Ярослав поднял уровень одной из чакр и погрузился в сон, настраиваясь на свою частичку, отосланную в далекую реальность. Проснувшись спустя несколько часов, он слегка кривовато улыбнулся. Так, первый блин комом. Что же, учтем, его эмблема родилась в простом техногенном мире, только вышедшем в космос. Только тот он не пожелал тратить долгие годы на взросление, обладая его памятью. Потому начал максимально ускорять свое взросление, быстро спалившись как особо перспективный псион, который помнит прошлую жизнь. Его сразу же отправили на службу государству, зачислив в группу специального обучения. Тот был не против, вовсю ускоряя свое взросление. Всего в 3 года он уже выглядел как крупный подросток, выполняя задания власть имущих. Правда, до того момента, пока ему не попытались впарить задание на устранение вполне себе адекватного бизнесмена. В общем, его попытались использовать для устранения конкурентов. Парень сдерживаться не стал, устранил своего куратора, потом группу захвата, представленную на случай неповиновения, после чего начал планомерную охоту на правительственных шакалов, решивших нарушить их договор. А ведь он в самом начале предупреждал, что будет сотрудничать ровно до того момента, пока его не попытаются послать на подобные задания. Разведка, подмена документов, кража разработок – все это он выполнял без проблем, в обмен на хорошую плату и доступ к редким материалам, ускоряющим его развитие. Ведь без помощи системы и ее подобия было на порядке сложнее проводить материализацию нужного. Вот на частичное воссоздание ее функций он и тратил полученные редкие элементы. Но такая явная подстава и попытка повязать их кровью явно пришлась тому не по душе. Вот он и взял кровь, только по-своему. К этому моменту он уже воссоздал простенький домен, позволяющий накапливать и перерабатывать любую энергию в его резерв. Электричество, волны гравитации, кинетика, электромагнитное излучение – все шло в копилку. А при получении этого рокового задания, он пригодился и для того, чтобы быстро доить души на силу, пуская ее на улучшение своего тела. Непрерывная охота на всякий сброд продолжалась почти 3 года, пока его не подловили на одной планете, взорвав ее вместе со всеми жителями. Этого он уж точно не ожидал. Да и видение вероятностей будущего не показывало подобного до последней секунды. Зря эмблема так мало вкладывалась в маскировку и работу с инфосетью, надеясь на свою силу и возможность телепортации разными способами. Только вот они ее не спасли, когда рванула кварковая бомба. Что же, в следующих походах нужно будет настраивать отложенное пробуждение памяти, чтобы не маяться в нетерпении, пребывая в теле младенца, навестив семью в домене. Он отправил очередную эмблему в путешествие перед сном. Второй блин тоже вышел комом. Эмблема попала в средневековье, время пробуждения памяти было назначено примерно на 5-й год рождения. Только не получилось, в 3 года малыш сгорел в лихорадке, а механизм пробуждения так и не сработал. Косяк, исправим. Добавим модуль анализа окружения. От взрыва звезды не спасет, но в случае нахождения надвигающейся опасности, пробуждение будет происходить заранее. Следующая отправка прошла как по маслу. Эмблема очнулась без происшествий, без спешки встроилась в мир, присоединилась к местным магам и прожила 400 сравнительно мирных лет. Похоронила прапраправнуков, после чего решила и сама вернуться к основе, устав от жизни. Легкая меланхолия добралась и до самого Ярослава, после усвоения эмблемы. Благо долго это не продлилось, Чумилин легко смогла его расшевелить своим шаловливым язычком. Порадовало его то, что возвращение эмблемы слегка стабилизировало его душу после повышения уровня одной из чакр, оставив примерно 6,5 лет до очередной операции, хотя ранее требовался период отдыха в 7-8 лет. Ответ нашелся быстро, душа едина. И пока он пребывал во сне, просматривая жизнь эмблемы, она восстанавливалась в усредненном течении времени между ними. Далее Ярослав начинал рассылать по 2 эмблемы, по 3, 5, 10, лишь дойдя до 200, остановился на время. При таком количестве связей, эмблемы начали попадать не только в гуманоидов, но и в животных, даже в растения. Так получилось из-за того, что параметры погружения в реку души начали сбоить при массовом наплыве похожих частичек души из одной точки. Можно было просто лучше закрепить прописку желаемого тела для нового рождения, но Волков не стал этого делать. Ему понравились такие необычные сны, позволяющие посмотреть на мир с иных точек зрения. Да и состояние его сознания становилось более упорядоченным даже без его прямой перестройки, спасибо такому необычному опыту. Пускай пока что насущие крохи, но ведь это только начало. Когда приспособился, Ярослав начал самостоятельно ослаблять ограничения выбора жизненной формы, в которой переродится эмблема. Вскоре он побывал в шкуре новорожденных духов астрала, среди демонов, живых камней, разумного газа. Заодно начал снимать ограничения на рождение в стихийных планах, лучше знакомясь с их строением и правилами существования. Слегка насытившись новыми ощущениями, он провел очередной эксперимент. Взял случайную душу, которую не жалко, присоединил ее к эмблеме и отправил на перерождение. Сама эмблема стала чем-то вроде разумной чакры, прикрепленной к душе и дающей сверхъестественные способности, стимулирующей ту на развитие, но взамен будет забирать значительную часть энергии для своего роста. Отработав процесс на нескольких сотнях засранцев, которых не жалко, он начал делать предложения душам из его царства сна. Как итог, вскоре Ярослав смог регулярно смотреть сны с его эмблемами, играющими роль особых способностей у других людей. Эмблемы могли прикинуться чем угодно: особым даром псионики, голосом Двакина, ки-центром с дополнительными плюшками, магическим ядром, системой Геймера, руной Пожирателя, Занпакта, персональной реальностью, священным механизмом. Чумилин долго смеялась, когда узнала, что Ярослав пошел по ее стопам, занимаясь массовым вуайеризмом. Тот на это только хмыкнул, ничего не ответив. После ощущения спаривающихся разумных газовых облаков, его уже мало что могло смутить. И сколько бы добровольцев он ни посылал со своими эмблемами, запас душ в его царстве снов не только не уменьшался, но даже возрастал. Его домен к этому времени стал полноценной вселенной, не уступающей размерами и целостностью средним встреченным им ранее. Хотя до уровня ДС и Марвела есть еще что улучшать. Да и его эмблемы получались знатными хомяками, стараясь таскать домой как можно больше захваченного добра. Особенно бережно хранили добровольно полученные души. Такие Ярослав первоочередно отправлял на создание новых виртуальных вселенных, от них выхлоп для его домена получался куда больше. Не зря сущность предлагала добровольное согласие на контракт, а не просто прописывала его в наших душах, хотя с легкостью могла это сделать. Это как с добровольно нанятыми работниками, работающими куда эффективнее рабов. Так пролетели 3 года. За это время чего только на Земле не происходило. И нашествие покемонов, выпущенных в океаны и леса неосторожными контрактниками. И распространение вампирской заразы среди желающих халявного бессмертия. И появление эльфов, гномов, орков с прочими видами разумных, привезенных из других миров. Ярослав посмотрел на этот дурдом, на 28 миллиардов текущего населения планеты, и материализовал еще 7 копий Земли на ее же орбите, на равном расстоянии друг от друга. Открытие порталов или создание кораблей для полета в космосе оставил на прочих разумных. Нечего их баловать, пускай и сами поработают. Сам же взялся проверить свой прогресс. Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 4-4710-66. Чакры: уровень 73, 1-7910-33, телосложение, иммунитет, уровень 72, 51%, регенерация, уровень 71, 62%, усиление, уровень 72, 24%, способности, восприятие, уровень 78, 0%, эмблема, уровень 77, 76%, источник, уровень 65, 3%, а ведь для меня прошло всего 3 года, но душа усилилась почти в 10 миллионов раз. Эмблемы и впрямь читерство, если их правильно использовать. Что же, продолжим применять ту же тактику, пока она эффективна. Всю энергию души в восприятие и эмблемы, а тело улучшаем вручную. Резерв с внешней энергетикой развивается за счет возвращения эмблем, так их пока и не трогаем. Время неспешно текло, пока Ярослав мирно отдыхал на земле, каждую ночь видя тысячи разнообразных снов о других жизнях, и, наконец, дождался интересующего его события. Спустя всего год нашелся первый контрактник, накопивший достаточно талисмана на закрытие контракта и таки решившийся это сделать. Ярослав внимательно затем наблюдал, но так и не смог проследить, куда тот исчез. Млять, с моим-то восприятием, и не заметить. Он хоть и разозлился, но быстро себя успокоил. Нечто такое он и предполагал. Не зря же до сих пор не смог отследить его изначальную вселенную, при его-то текущих возможностях. Либо сущность манипулирует его чувствами, не давая ее увидеть, либо она находится в такой далекой заднице, что даже для его текущей силушки это очень далекие дали. Неважно в пространстве, во времени или в мерности состоянии эта отдаленность заключается. Ярославу больше верилось во второй вариант, уж слишком необъятен этот мир. Сколько бы он эмблем ни рассылал, он так и не смог найти то, что можно было бы назвать границей существования. Что же, если я не хочу профукать второго контрактника, подтвердившего закрытие контракта, то не помешает отлучиться для прокачки в иной мир. Да и на этой земле я пребывал только из-за своих коллег, чтобы быть в курсе их прогресса и увидеть первого смельчака. Сказано, сделано. Открыв новый квест путешественника, дал запрос на случайный техногенный мир с землей. Он решил использовать души местных людей и их же творчество для отправки очередных эмблем с попаданцами. Сила веры местных жителей в спайке с их же жителями позволяла создавать куда более точную наводку для перехода через реку душ. Через год он открыл новый квест на новую землю. Еще через год вновь сменил дислокацию. И так действовал, пока не поднял свои чакры до сотого уровня. Правда, ядро его души так и не соизволило открыться, но парень не волновался. Есть еще вероятность того, что оно откроется, когда объем его чакр достигнет полноценного размера для текущего уровня, как и тело с внешней энергетикой. В некотором роде он понимал, что больше убеждает себя и проблема в другом, но решил не сдаваться и докачаться до капа, так сказать. Способности. Восприятие, уровень 90, 7%. Эмблема, уровень 90, 0%. Источник, уровень 68, 1%. Всего пара лет ему понадобилось, чтобы поднять восприятие и эмблемы до 90 уровня. А вот дальше случилась загвоздка, его тело просто не успевало перерабатывать нужное количество энергии, чтобы обеспечить дальнейшую прокачку навыков без задержек. Точнее, не так, тело успевало, за счет этого развиваясь самостоятельно, но вот фокусирующее ядро системы уже не могло выдавать нужное количество силушки. Слишком уж стремительной получилась прокачка благодаря эмблемам, вот ядро и не успевало достаточно разрастаться. Потому он засел за улучшение источника и изучение принципов его работы, временно переключившись на подпитку от домена. Ранее старался этого не делать, чтобы не замедлять его рост, только сейчас его терпение начало подводить, когда парень вышел почти что на финишную прямую достижения пика раскачки от системы. Спасибо скакнувшему восприятию, он сумел поднять источник с 68 уровня до 84 менее чем за пару месяцев, при этом полностью разобравшись в принципах его работы, и сразу же отправил эмблем воссоздавать его копию в домене, чтобы восполнить его потери силушки за это время. Ведь парень не останавливал свою прокачку, как и не прерывал рассылку попаданцев и самостоятельных эмблем, продолжая наслаждаться интересными снами. Так, чередуя развитие источника и восприятия, он поднял последние до сотого уровня, вместе с эмблемами, после чего взялся и за навыки телосложения. А когда и они достигли пика, постарался разобраться в строении источника, тоже постепенно поднимая его до капа. К этому времени он осознал, что сотый уровень — это не вершина развития, а, в некотором роде, выход на иной уровень реальности, или на полноценное оперирование ею. Еще когда его чакры достигли сотого уровня, он ощущал, что окружающая реальность становится будто зыбкой и чрезвычайно податливой. Энергия этого уровня имеет повышенный приоритет над всей прочей. Нет, даже не так, эта вся иная энергия были как будто только отражениями многомерного энергетического поля сотого уровня. К этому выводу он пришел впоследствии нескольких лет самых разнообразных тестов и привыкания к максимальному уровню восприятия. Подведем итоги. Каждая частица сотого уровня является сложно завернутым в себя энергетическим полем. Если его правильно настроить, можно создать что угодно, хоть живое существо, хоть банку кока-колы, хоть сотню камешков, разбросанных в разных вселенных, но являющихся частями одной и той же фундаментальной частицы сотого уровня. Все зависит от ее программирования, если можно так выразиться, и базовых параметров у нее чрезвычайно мало, всего тройка, но вот их комбинации создают просто невообразимое разнообразие всей жизни во множестве вселенных, ведь частица может создавать просто безумное количество своих отражений и проекций более низкого уровня в совершенно других местах, каждая из которых имеет свои параметры. При этом частичку можно дополнительно то ли уплотнять, то ли стабилизировать, то ли растягивать. Еще не разобрался. Нужны эксперименты. Очередные проверки показали, что частица составляет собой комбинацию из нитей праны и духа, точек, плоскостей, пространств в зависимости от проявленной мерности, будто переплетенных между собою как цепочка ДНК. Точнее не так, эта сама частичка может играть как роль праны, так и духа, в зависимости от одного из своих базовых параметров и наблюдаемой ее части, или отображать их смесь, порождающую другие виды энергии. Об этом и говорилось в справочнике. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 7081094. Чакры. 83810-64. Телосложение. Иммунитет. Уровень 100. Регенерация. Уровень 100. Усиление. Уровень 100. Способности. Восприятие. Уровень 100. Эмблема. Уровень 100. Источник. Уровень 100. И, получается, все эти уровни в системе лишь подготовка к возможности лично ощутить, увидеть или пощупать эти самые частицы, после чего приноровиться задействовать их себе во благо. И именно это я воспринимал как манипуляцию информацией, прямая настройка их базовых параметров, она и позволит получить любой результат простой команды этим самым частицам. Только вариативность даже самых простых команд настолько большая, что одно существо этого самого сотого уровня может тратить сотни лет на простую их проверку. Что уж говорить о чем-то более сложном, например, о взаимодействии разных частиц с разной настройкой. В последующее время Ярослав пытался достучаться до ядра своей души, но то все так же было глухо к его сканированию. Он лишь убедился в том, что сейчас может открыть его насильно, но побоялся это делать, мало ли какие последствия это будет иметь. В справочнике об этом не было и слова. Что же, навестим тогда Сайтому. У него оно как раз было частично открыто. Шаг, и он стоит перед этим легендарным персонажем. Для перехода ему теперь не понадобилась помощь системы, как и создание сложных конструкций для телепортации. Он просто изменил запись о своем местонахождении на место невдалеке от главного героя Ван Панчмена. Сейчас он уже мог с уверенностью сказать, что ощущал опасность не от самого героя истории, и даже не от его ядра души, а от связи, тянущейся от него. Не успел он толком осмотреть его строение, как его тушка получила щелбан от мигом ставшего серьезным лысика. При этом не уклониться, не сбежать он никак не мог. Лишь на миг заметил, что поверх ядра души Сайтом и сформировалась проекция гораздо более сильной версии такого же ядра. Ясно, это получается эмблема полноценного демиурга, а не подделки вроде меня. Больше Ярослав ни о чем подумать не успел, будучи отправленным домой в беспамятстве. Очнувшись, он мысленно поблагодарил Сайтому и его основу за милосердие. Слишком уж хорошо он ощутил на себе часть его мощи, захватить или аннигилировать Ярослава было бы не особо сложнее, чем отправить домой в бессознательном состоянии. Это стало ему хорошим напоминанием, что не стоит так нарываться. Лучше не спеша проводить эксперименты и пытаться ощутить свое ядро души, чем нарываться на ровном месте и рисковать стать лабораторной мышкой на чужом столе. Хотя он не отменял возможности того, что он уже ею является, только столом является эта часть вселенной, а роль исследователя играет сущность, проверяя свои задумки в реальном времени. Ну и фиг с вами, могучими существами. Возвращаемся домой и присматриваем за прочими контрактниками. Заодно проанализирую, чем это меня приложил Сайтама, чтобы так легко продавить всю мою защиту тела, энергетики и разума. Ко времени появления второго контрактника, оплатившего его закрытие, Ярослав сумел разобраться, в чем разница между его энергией и волной силы, отправившей его в беспамятство. Разница была в идеальном резонансе. Ярослав хоть и тоже оперировал энергией сотого уровня, но она была сравнительно хаотичной. Даже используя его контроль и дополнительные заклинания, не получалось достичь такой монолитности. Он подозревал, что именно это и делает ядро души, выступает таким себе эталоном преобразования силушки, но проверить догадки пока что не мог. На себе проводить настолько рисковые эксперименты не желал, а проверка идей на душах растений, животных и разных засранцев приводила только к ускользанию головы ядра души в междумирье, стоит только ослабить защиту. Но даже провалы давали ему достаточно данных для анализа и постепенного понимания примерной картины того, что нужно ему для следующего шага. Наблюдение за следующими контрактниками подтвердило множество из его догадок. После завершения контракта, те исчезали из этого мира, иногда вместе со своим имуществом и знакомыми, иногда в одиночку, и возвращались в одну замороженную вселенную, являющуюся родной для Ярослава. Вселенная была не столько заморожена, сколько заключена в поле квантовой неопределенности, начиная безумно ветвиться в ночь 1 января 2020 года по времени той Земли, и попасть в нее было возможно только после того, как эта неопределенность спадет, не раньше. Сканирование тоже ничего не показывало, только хаос элементарных частиц, еще не принявших устойчивую форму. Далее Ярослав старался получить данные из промежуточного места, где контрактники задерживаются перед отправкой домой. В этом здорово помогли частички сущности, имеющиеся в системе и его плюшках. Их получилось использовать для получения частичного доступа к конструкциям сущности, оставленным в этой галактике. Еще больше ясности внесли новенькие плюшки, получившие название «Разведка», «Взлом» и «Перехват информации». У каждой были довольно узкие специальности, позволяющие хорошенько дополнить картину происходящего. Подытожим. Закрытие квеста возвращает контрактника домой. Перед уходом ему задается желание в зависимости от его достижений. В дополнение есть возможность взять с собой часть вещей и знакомых людей, давших на это согласие, чтобы иметь возможность их воплотить уже в другом мире. Заодно их души запоминают то пиковое состояние, которого они достигли в этом мире, получая для этого дополнительную настройку, закрепляющую результат. Этого он уже ожидал, потому особо не удивился таким новостям, как и следующим, хоть те были не особо приятными. Текущие его чакры и почти вся душа, кроме ядра и ближайших к нему слоев, удалялись сразу после закрытия контракта, как и у всех контрактников, вынуждая их начать развитие сначала, хотя уже и по протаренной дорожке. Называется, почувствуй себя в шкурке попаданца с подсаженной эмблемой в виде системы. Особо недовольным Ярослав не выглядел, примерно этого он ожидал еще с момента отправки своих эмблем в другие миры. Ну не могла сущность не использовать подобный инструмент, коль он настолько удобен. И наверняка она имеет и другие читерские приемы наподобие этого. Потому он и старался достучаться до ядра души. Это была бы крайняя страховка на случай, если он не сможет сохранить всю свою память. В то, что все подготовленные резервные планы сработают, он слабо верил. Скорее верил в то, что любую его заначку сущность сможет найти, возникнет такое желание. Потому он и не пытался особо искать способ ту обмануть, оставив себе свое текущее развитие. Память куда важнее, но это не значит, что он не разрабатывал методы отсечения связи со сторонними сущностями, чужими доменами и энергетическими планами. Даже если сущность заберет свою часть чакр, это еще не значит, что она не оставит еще одну свою частичку для сбора второго урожая, или даже для простой слежки за интересными подопытными. В этом деле Ярослав предпочитал судить по себе и перестраховываться, потому продолжил исследование ядер души. После проверки всех данных, полученных из справочника, он приступил к проверке уже своих идей, и в один момент ему улыбнулась удача, он нащупал механизм ядра, задействовав который то начинает самостоятельно сбрасывать посторонние записи и влияние с души, пуская ценою почти полного ее распада. И чем больше примесей, тем меньше остается внешних конструкций вокруг ядра. Имеющиеся чакры сжимаются до совершенно крохотных величин, порою даже самостоятельно сливаясь к базовым пране и духу, грозясь на следующее перерождение становиться планктоном или крохотными растениями, если вообще не горной породой. После этого исследования пошли как по накатанной дороге. Ярослав смог выделить механизм, который позволяет определять посторонние включения в душе, после чего разобрался в процессе постепенной переделки их в собственные. По мере изучения этих механизмов, его собственное ядро начало подавать признаки раскрытия, но не делало этого окончательно, сообщая, что вокруг него слишком много чужеродной энергии, потому и шиш ему, а не становление полноценным демиургом, пока он пребывает в такой заднице. Ясно, значит, нужен сброс всего, либо переваривание всех чакр в свою собственную. Последнее не даст провернуть система с цепями контракта, а первое я и сам планировал сделать. Только закончу с экспериментами и проверю, получится ли провернуть одну авантюру. Следующие 3 тысячелетия для него слились в череду экспериментов, отпуски с девушками, прогулки в глубины астрала и посещение границ пустоты. Ярослав перепроверил в очередной раз заготовленные закладки и принялся давать пинки под зад оставшимся контрактникам, начав с параллельных версий текущей галактики. Не зря же он брал свободный выход за пределы барьера, выплачивая отступные в виде личной телизмы. Сейчас эта плата для него была даже не копейками, а пшиком. Он давал задержавшимся контрактникам простой выбор – аннигиляция или полное закрытие контракта. Малейшие сомнения у отвечающего – смертельный удар с отправкой несчастного в реку душ. Оболочки таких идиотов возвращались в сущности, а ядро шло в цепочку перерождений планктоном. Закончив с другими версиями галактик, провернул то же самое и со своей. Здесь хоть и были недовольные, но они спокойно подчинились желанию Волкова. К тому же он был очень щедрым спонсором телизмы, позволившим накопить нужную сумму практически любому разумному за сравнительно простенькие услуги. Но самое главное, они были хорошо знакомы с его методами работы. Местные не раз слышали о достигших силушки верховных богов контрактниках, желающих наказать взорвавшегося славянина. А потом эти лауреаты премии Дарвина бесследно исчезали, без малейших следов их существования, кроме оставшихся записей на форуме и памяти контрактников. Так и перевелись неадекваты, не желающие слушать вполне вежливое первое и последнее предупреждение. Что же, я остался последним. Вероятность срабатывания многих закладок повышена многократно. Ярослав уже убедился, что от возвращения в родную вселенную он откосить не сможет. Но ему категорически не нравилось появление среди толпы получивших силушку стариков, обиженных за его самоуправство, или за копирование их сил, или еще по каким надуманным поводам. Потому он решил схитрить, настроить свое возвращение в родную вселенную первым, а перед появлением второго контрактника, заставить родиться новую параллельную реальность, в которую либо отправится он, либо будут отправлены все прочие засранцы, получившие силушку. Для гарантии, версия вселенной с ним будет отослана в далекие Ипеня, поближе к случайному средоточию пустоты, чтобы та экранировала его новый дом и дала спокойно отдохнуть от всех и вся. Перед закрытием контракта он переписал все ключи управления доменом на Юянь, попрощался с мамой, Чумилин, близняшками, учениками и многочисленными потомками. С семьей на земле простился еще 2000 лет назад, они просто устали от жизни и отправились в новое путешествие, с рождением в новых телах, с частичным сохранением памяти. Частичным потому, что полное приносит больше вреда, чем пользы, а частичное позволяет омолодить разум и легче отпустить старые связи. Проверено на многих попаданцах. Брать с собою никого не стал, не был уверен в том, что его закладки сработают правильно. Рисковать лучше одному, незачем подвергать опасности и семью. А если все получится, то они все равно смогут встретиться спустя годы, заодно и отдохнув друг от друга. Закрыть контракт. Сущность с любопытством прочла историю последнего подопытного из одного из ее многочисленных проектов. Тот оказался очень перспективным, не только позволил на основе накопленной им силы создать полноценную эмблему сущности, практически без затрат с ее стороны, но и оставил свой домен в ее юрисдикции, без сомнений тот отпуская от себя, хотя почти любой архидемон или верховный бог держался бы за него руками и ногами. А домен получился вполне себе неплох, его хоть сейчас можно было бы выставлять на границе омега-вселенной, как третью или даже вторую линию защитников существования. Даже то, что он преждевременно завершил эксперимент, вынудив прочих испытуемых уйти, не проблема. Из оставшихся существ никто не приносил особой пользы создаваемой вселенной. Они лишь желали дождаться окончания срока закрытия галактики, чтобы покинуть ее пределы и наслаждаться ничего не деланием. Сущность все равно планировала перенести их вместе с новосозданной вселенной в первые ряды защитников существования, сразу же после завершения указанного срока. Так что своей смертью или уходом они только укрепили этот мир. За такие подарки, без попыток оставить неприятные сюрпризы, сущность не только оставила рабочими все закладки подопытного, но и внесла в них правки, чтобы те сработали без осечек. Для нее это стоило лишь мимолетного желания. И раз уж ты так ценишь знания, я выполню одно твое желание, которое ты так и не смог исполнить самостоятельно. Закрыв этот проект, сущность перенесла новенькую вселенную во второй ряд защитной линии существования и забыла о нем, до поры до времени. Напоминалки о новых достижениях подопытных подключены, вместе с наблюдающими модулями, остальное уже было не столь важно.